Весна 1951 года. Он, как веселая молния, говорит мне Чарли Бартлетт по телефону. «Я уже познакомилась с вашим конгрессменом», — отвечаю я. «В поезде, когда еще училась в Вассере». «Колледж Вассера». Английский «Вассер колледж». Престижный частный гуманитарный колледж, основанный промышленником Мэтью Вассером в 1861 году в городе Покипси, штат Нью-Йорк. «И как он тебе?» «Флиртовал со мной. Мы некоторое время ехали в одном вагоне, и я была там единственной девушкой. Сидела и читала, не собираясь тратить драгоценный час своего времени на такого человека, как он». «Какого такого?» «Таким людям нравится играть, но как только они выигрывают, сразу сматывают удочки». Это было сказано грубовато. На том конце провода воцарилось молчание. Потом Чарли произносит: «Джек не такой. Он лучше». «Нет, Чарли», — отвечаю я. «Это вы лучше». «Чарли Бартлетт. Умный и добрый человек. Прекрасный писатель. Мой сводный брат Юша называет таких интеллектуальной элитой. Чарли пытался познакомить меня с Джеком Кеннеди еще прошлым летом на одной свадьбе. Лонг-Айленд, роскошный вечерний прием, фонарики на деревьях. Я беседовала с неким боксером, и тут подошел Чарли. Взял меня под руку и повел в толпу, где, как ему казалось, был Кеннеди. Но выяснилось, что тот уже сбежал с какой-то девицей. «Он метит в Сенат», — продолжает Чарли наш телефонный разговор. «Ему нужна жена, и он вовсе не глупый, чванливый мальчишка». «Я собираюсь устроиться на работу в Нью-Йорке», — возражаю я. «И все равно вам надо познакомиться». Тогда я ничего не ответила. Мне казалось, что молодежь, принадлежащую к джорджтаунским, журналистским и политическим кругам, ждет какая-то тоскливая предопределенность, и они влачат унылое существование, переплывая как сонные рыбы с одного жизненного этапа на другой. И все же через неделю, воскресным майским днем, я еду из дома матери по дороге Чейн-Бридж в Джорджтаун. Тепло. Вишневые деревья отцвели. И листья приобрели темно-зеленый оттенок в преддверии лета. Узкие улочки под сенью ветвей, три невысокие каменные ступеньки, бронзовая дверная ручка, к которой тянется моя рука. Чарли пересекает гостиную, чтобы поздороваться со мной. Его жена Марта выходит из кухни с высоким стаканом с чем-то вроде рома. Она на пятом месяце беременности. Лицо сияет, рыжие волосы собраны в пучок на макушке. Марта протягивает Чарли напиток, берет меня за руку и ведет мимо кресел в стиле шаратона и развешанных по стенам гравюр на террасу, где собрались остальные гости. Я почти со всеми знакома или, по крайней мере, знаю в лицо. Вот Пэт Роше, с которой я соревновалась на скачках. Ее муж Джефф как-то связан с Палм-Бич. Хики Сьюмерс, работающая в журнале «Гламур». Всего здесь человек 8. Один гость еще не приехал. В 7:15 он, наконец, заявляется, бормоча извинения Чарли. Мы с ним встречаемся глазами, потом он переводит взгляд на Хики, которая сейчас просто замурлычет от восторга. Он выше, чем казался тогда в поезде, но от него исходит все то же притягательное сияние. Все подвигаются ближе к нему. В мою сторону он посмотрит снова лишь позднее, когда сделает шаг назад и случайно наступит мне на пятку. «Извините». «Ничего, все в порядке». «Мисс Бувье». «Конгрессмен». «Мы раньше встречались?» Мне кажется, что воздух сгустился. «Да. Напомните мне. Может, в поезде Мэрилендер? Ах, да. Вы возвращались в колледж. В Ассорске, кажется. Поразительно. Он помнит. Ну хорошо. Давайте еще поиграем. Да. Вассер. Помню. Вы читали. Джеки очень много читает, вставляет Чарли. Они с Мартой возникли рядом с нами, так что мы вчетвером образуем углы ромба. А сейчас Джеки покидает нас и едет в Европу, добавляет Марта. Она выиграла литературный конкурс «Пре де Пари». На самом деле не совсем так, возражаю я. Это никак не связано. Я еду в Европу на лето с моей сестрой Ли, а итоги конкурса еще не объявлены. А что вы получите, если выиграете? Спрашивает Кеннеди. Сам вопрос звучит так, что мне ясно. Он любит побеждать. Работу в журнале Vogue. Приступлю осенью. 6 месяцев проведу в редакции в Нью-Йорке, 6 месяцев в Париже. Она скромничает, замечает Чарли. У вас уже практически есть предложение, Джеки. Мое лицо вспыхивает от смущения. Я вяло улыбаюсь, так как ничего лучшего придумать не могу. Боюсь, что я провалила одно из заданий. В том эссе требовалось описать себя, а я, вероятно, была чересчур честна. «Что такого вы могли о себе рассказать?» — интересуется Марта. Я улыбаюсь Джеку. Я описала одно из худших своих качеств. Сначала во мне разгорается энтузиазм, но на полпути к цели я его теряю. Повисает неловкая пауза, а потом Кеннеди смеется легким, звонким, дерзким смехом. «Бедная Марта! Бедный Чарли! Они такие добрые, чистые, искренние! Стоят, как 2 близнеца!» Улыбки застыли на круглых физиономиях, а Джек Кеннеди смотрит на меня. Глаза его все еще смеются. Одна рука в кармане свободной спортивной куртки. «Сколько, говорите, эссе вы написали для конкурса?» — спрашивает он. «Я не говорила, сколько, но их было 8. Они короткие». «Это на 8 больше, чем стоило бы. И все ради награды, которая вам не очень-то и нужна?» «Здесь все как в охоте на лис», — отвечаю я. «На самом деле вы не хотите убивать животное, но испытываете удовлетворение от того, что можете принести домой трофей, за которым гнались». Он снова смеется. «Вам нравится Франция?» — спрашивает он. «Тогда, в поезде, насколько я помню, вы читали книгу о французском искусстве». У него очень явный бостонский выговор. Ох. «Мальро. Меня увлек Андре Мальро». «Чем?» «Вначале он торговал антикварными книгами. Затем написал статью, благодаря которой Нобелевский комитет обратил внимание на Фолкнера. Он получил Гонкуровскую премию, а деньги потратил, прочесывая Аравию в поисках затерянного города царицы Савской». «Французский Лоуренс Аравийский». Он восхищался Лоуренсом, в отличие от большинства французов. Они до сих пор не любят Лоуренса за то, что он противостоял французскому влиянию в Сирии. Именно. А Мальро был настоящим героем. Тут он на мгновение запинается, как будто моя нечаянная фраза затронула какие-то глубокие струны в его душе. Я вспоминаю, что слышала о его старшем брате Джо Кеннеди. Именно Джо прочили политическую карьеру. Он был пилотом военно-морского флота и погиб во время одного из вылетов. Мне становится ясно, что потеря была внезапной и страшной. Я смягчаюсь и сочувствую своему собеседнику. Тем временем Чарли и Марта уже беседуют с другими гостями. «Вы читаете по-французски?» — спрашивает Кеннеди. «Я рассказываю, что в детстве мать иногда просила нас говорить за ужином только по-французски. Мы играли в слова. У каждого было по 10 спичек. Если произносишь слово по-английски, выкидываешь одну. Тот, у кого останется последнее, выигрывает». «Вы, вероятно, всегда побеждали?» — интересуется он. «Да, всегда. Но я не скажу ему этого. Да и нет необходимости. Он знал ответ до того, как спросил. Моя мать ставила французские пластинки, пытаясь обучать нас этому языку», — говорит он. «И как? Получилось? А вы как думаете? Вы всегда отвечаете вопросом на вопрос, конгрессмен?» «Однажды в начальной школе учитель написал обо мне такой отзыв. Жаклин — чудесный ребенок, очаровательная маленькая девочка, умная, артистичная, но внутри кроется дьявол». «Веди себя как леди», — говаривала моя мама. «Не остри, не задавайся, будь тише и скромнее. Пусть мужчина почувствует, что он умнее тебя. Они не любят слишком умных». Остаток вечера я веду себя деликатнее. Расспрашиваю Джека Кеннеди и других гостей о Джо Маккарти и комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, о деле Розенбергов, о генерале Маккартуре, недавно отправленном в отставку президентом Труманом. «Как вы это оцениваете?» «О, замечательно. Мне не приходило в голову посмотреть с этой стороны». Джек Кеннеди, похоже, знает какие-то мелочи о каждом из гостей. Он справляется у Петроше о ее дяде, члене комиссии по атомной энергии. У Джеффа спрашивает про общего друга из Палм-Бич. Он будто ведет политическую игру, но в то же время делает это очень естественно. Поэтому я с удивлением замечаю его легкую нервозность. Он постоянно теребит карман спортивной куртки или откидывает назад челку. Низ его брюк слегка задирается и подрагивает над щиколотками. Он одновременно раскован и не уверен в себе. Не может долго поддерживать разговор на одну тему, быстро начинает скучать. А его чувство юмора напоминает мне моего отца. Я отпиваю из стакана. Кубики льда чуть подтаяли и мягко звякают по стеклу. В это время года, весной, в моем детстве мы собирали вещи и переезжали из квартиры в Нью-Йорке в имение Лосата, дом моих дедушки и бабушки в Вестхэмптоне. Там были конюшни. Имена лошадей выгравированы на медных табличках, привинченных к стойлам. Теннисный корт, виноградник. Бабушка обожала свой сад с живой изгородью из кустов самшита. В укромных уголках можно было наткнуться на статую или на россыпь маргариток и васильков. Бабушка проплывала по дорожкам в длинном платье и прикрывавшей от солнца шляпе на руке висела корзинка с совком и садовыми ножницами. Она называла мне сорта роз, произнося и английские, и латинские названия. Одет в сорочке с высоким жестким воротничком и коричневым твидовом пиджаке выезжал по гравийной дорожке в своем старом, красном, дико ревущем кабриолете Нэш, направляясь в город. Я провожала его взглядом. Усы набриолинены, их жесткие тонкие концы торчат в стороны. На время поездки он вынимал слуховой аппарат. Ему нравилось ощущать вибрацию днища автомобиля и то, как колеса шуршат, попадая в колею. После обеда я возвращалась из бассейна в клубе «Мейдстоун», и мы с дедом обычно читали стихи. Однажды он приехал посмотреть, как я выезжаю верхом на скачках в Мэдисон-сквер-гарден. Он сбегал по лестнице и снова взбегал наверх, кричал что-то моей лошади, подзадоривал меня. У него было прозвище «Майор». Когда он умер, я ужасно горевала. Эта смерть оставила глубокую рану в моем сердце. Я чуть поворачиваю руку, чтобы незаметно глянуть на часы. Уже 8. Скоро Марта позовет нас в дом. Наверное, подадут запеченную курицу с горошком. Стол будет красиво накрыт, крахмальные салфетки и парадный сервиз. Я останусь на ужин. Но потом сразу же уеду. Сошлюсь на головную боль. Решила, что не хочу, чтобы меня сводили с Джеком Кеннеди. Да, он умен и, конечно, обладает чувством юмора. Но что-то есть такое в его взгляде. Скорее всего, думает, что видит меня насквозь. Я тут же краснею. Есть у меня неприятное свойство. Он так смотрит на всех женщин. А мне это не нравится. Вы читали новый роман Фолкнера? Я оглядываюсь. Хики нагнулась к Лоретти и что-то нашептывает ей. Джеки? Да. Он снова тут. Смотрит весело, как будто все это игра, и меня приглашают в ней поучаствовать. Мое сердце забилось быстрее. «Вы читали нового Фолкнера?» — снова спрашивает он. Кажется, он лежит у меня на ночном столике, но не наверху стопки. «А кто сверху?» «Сейчас я читаю другой роман. Уйди во тьму». Видел его в обзоре. «А кто автор?» «Уильям Стайрон». «А, да». Он откидывает рукой прядь волос лица и смотрит на меня так, будто ждет, что я что-то еще добавлю. А я уставилась на него и жду следующего вопроса, потому что совершенно не знаю, как поддержать этот разговор. К тому же остальные, Чарли, Пэт, уже поглядывают на нас и гадают, что из всего этого выйдет и чем закончится. Мы оба молчим. Забавная, неловкая пауза. «Ну что, пойдем ужинать?» — радостно провозглашает Марта. «Да», — отвечает кто-то. За распашными стеклянными дверями в зале часы отбивают очередную четверть. Сгустились сумерки, зажглись фонари. Их свет отражается в полированном камне террасы. Но Джек Кеннеди все еще стоит и выжидательно смотрит на меня с легкой ухмылкой. Эдакий золотой мальчик-красавчик ростом почти в 2 метра. «Ну, какой он?» — спрашивает Ли на следующее утро за завтраком. «Довольно нелепый, я даже не ожидала», — отвечаю я. Ему надо подстричься и нормально питаться. «Он богат», — говорит мама, отпивая апельсиновый сок. «Ирландец, да еще и Дон Жуан». «Дон Жуан был испанец», — хмыкаю я. «Твой отец ненавидит его отца». «Едва ли это имеет значение. Я тянусь за тостом. Я не планирую с ним встречаться». Сестра бросает на меня беглый взгляд. Тот самый озорной взгляд, который так идет Ли. Какие же у нее тонкие черты и ясная, пронзительная красота. Такая красота кажется неотразимой. И нам, женщинам, часто говорят, что именно ее надо желать и к ней стремиться. Звонит телефон. И мама выходит, чтобы взять трубку. Ли ставит чашку с кофе на стол. «Ну а теперь, Джекс, все-таки расскажи мне, каков он на самом деле».